Стена, не занятая высокими, уходящими под потолок книжными шкафами, была увешана картинами и фотографиями. На всех фотографиях был только Майкл, многие из них представляли собой не слишком умелые, любительские снимки. Картины показались Алексу любопытными и по своему содержанию, и по разнообразию. Более половины полотен были подписаны Иль Хаббард, и он с улыбкой вспомнил эксцентричную на вид подругу Сары, с которой познакомился в воскресенье. Тут были и пейзажи, и обнаженная натура, и натюрморты, и портреты, явно свидетельствующие о том, что художница еще не нашла своей истинной темы в искусстве. Все картины Ларины Хаббард отличались буйством фантазии и чисто мужским пренебрежением к условностям. Однако, кроме них, тут были еще два небольших, но изумительных пейзажа Кара, а также несколько полотен Мане, Сезанна и Дега. Алекс знал, что такие картины нечасто встречаются в домах американских нуворишей, где почетное место традиционно отводилось старым мастерам с солидной, устоявшейся репутацией. Он пододвинул кресло поближе к книжному шкафу, с удобством расположился в нем, не выпуская стакана из рук, и принялся изучать книги. Еще одна причудливая коллекция. Диккенс, Золя, Твен, книги на французском по садоводству, сборники итальянской поэзии, сонеты Шекспира, все романы Джейн Остин, потрепанные томики Генри Джеймса. Все книги выглядели читанными и перечитанными, но Алекс улыбнулся, увидев последний экземпляр дамского журнала «Мод», забытый в открытом виде на столе. Он наугад извлек с полки старый номер Скрибнера 12 и начал его перелистывать. «Итак, вы меня разоблачили». Алекс удивленно поднял голову и увидел, что Сара стоит, прислонившись к дверному косяку. Он не слыхал, как она вошла. Она выглядела усталой, но успела поправить прическу и привести себя в порядок. Опять у нее был вид невозмутимой и уверенной в себе светской дамы. «Вы же сказали, что я могу быть как дома», — напомнил Алекс. «Совершенно верно. К тому же вам все равно не удалось бы скрыть от меня потайную комнату. Я же архитектор. Я этого не учла». Он повел рукой вокруг. «Мне нравится эта комната. Больше всех остальных в доме. Мне тоже. Я знаю». Удерживая ее взгляд, Алекс медленно поднялся с кресла и подошел к ней. Сара отступила назад. «Позвольте мне налить вам что-нибудь», — любезно предложил он и прошел мимо, не коснувшись ее в дверях. «Да, спасибо. Шерри?» «Да, лучше Шерри». Сара вернулась в гостиную вслед за ним. «Как она?» — спросил Алекс. «Приняла ванну и заснула. Уснула мгновенно, как младенец», — удивленно добавила Сара. «Это защитная реакция организма». «Да, хорошо, что у нее это есть». В голосе Сары послышалась легкая зависть. «Вы уже позвонили в полицию?» «Нет, я вызвала доктора, но не полицию». «Хотите, я их вызову?» – предложил Алекс. «Спасибо, но нет, не нужно. Я думаю, лучше подождать до завтра. Да и что они могут сделать сейчас? Только расстроили бы ее еще больше». Таша говорит, что даже не видела его лица и не сможет его описать. «Он ее изнасиловал?» Сара быстро подняла голову. В ее глазах было смятение, но Алекс смотрел сочувственно и доброжелательно. Она успокоилась и кивнула. «Да». Допив шерри, Сара сразу же протянула ему свой бокал. Он молча налил ей еще шерри, а себе виски. После всего того, что случилось, им обоим не хотелось разговаривать, но Сару нисколько не тяготило наступившее молчание. Напротив, она находила в нем утешение и поддержку. Она подошла к окнам, задергивая гардины на каждом по очереди. «Просто ума не приложу, что бы я стала делать, если бы вас здесь не было, мистер Маккуэйт. Полагаю, вы прекрасно справились бы и без меня». «Да нет, я так не думаю. Вы, должно быть, с голоду умираете, почему бы вам не остаться на обед?» «Спасибо, но нет, мне пора». «Вот как? Ну да, конечно, у вас есть свои дела». Она умолкла. Ни один из них не двинулся с места. «Когда вы уезжаете в Ньюпорт?» «Скорее всего, в четверг». Ей хотелось спросить, «когда я снова вас увижу?» Но она промолчала. «Если будут какие-нибудь вопросы, можете звонить мне по телефону. Сама я на них ответить не сумею, но смогу перезвонить Бену». Или эта мысль только что пришла ей в голову, «вы могли бы позвонить ему сами, пока он в Чикаго. У вас есть его номер?» «Да». «Хорошо». Она наконец повернулась и прошла впереди него в холл, к входным дверям. «Еще раз спасибо вам за вашу доброту». Алекс скрипнул зубами, устав выслушивать слова благодарности. Он вдруг понял, что уже привык к ее очарованию, к ее прелестному лицу, к глазам, хранившим живое тепло, несмотря на внешнее спокойствие и невозмутимость. Ему казалось, что он уже узнал ее гораздо лучше, чем позволяло то краткое время, что они провели вместе. Оставить ее сейчас, просто повернуться и уйти, отделавшись на прощание вежливой улыбкой и несколькими ничего не значащими словами, какое оскорбительное лицемерие. Больше всего на свете Алекс мечтал к ней прикоснуться. Позволит ли она? Ему хотелось взять ее длинные белые пальцы и держать их, пока они не потеплеют, не оживут, не задвигаются в его руках. Хотелось обнять ее оцепеневшие от усталости гордые плечи, просунуть пальцы под этот чопорный белый воротничок, плотно облегавший шею, услыхать, как она вздыхает, а потом расстегнуть пуговицы на ее жакете и прикоснуться к ней сквозь тонкий кремовый шелк блузки. Сара протянула руку, и он пожал ее. Что-то промелькнуло в ее глубоких глазах, оттененных густыми черными ресницами, но она сказала только одно: «Доброй ночи, мистер Маккуэйт. Доброй ночи, миссис Кокрин. Желаю вам благополучно добраться до Ньюпорта». «Спасибо». Их руки расцепились. Алекс помедлил еще 2 секунды, потом повернулся, бегом спустился по ступеням крыльца и ушел. Сара еще на минуту задержалась в дверях, провожая его взглядом, пока он не скрылся из виду. Она не была наивна и прекрасно поняла ход мыслей мистера Маккуэйда. Во всем этом не было ничего необычного или шокирующего. В конце концов, она и раньше не раз становилась предметом мужского восхищения. Иногда она находила такое внимание приятным, порой утомительным, но оно ничего для нее не значило. Так что же произошло на этот раз? Не желая заниматься бесплодными размышлениями, Сара захлопнула входную дверь и поспешила наверх, чтобы посидеть с Ташей до прихода врача. 6. Никто не отозвался на ее робкий стук в дверь спальни для гостей. Сара постучала еще раз, чуть громче, и, услыхав тихий ответ, заглянула в комнату. «Ты спишь?» – шепотом спросила она. «Нет-нет, входите, пожалуйста». Наташа встретила ее появление слабой улыбкой. «О, вы принесли мне чай, вы так добры. А к чаю несколько ячменных лепешек нашей поварихи со сливовым вареньем. Никто не может перед ними устоять, поскольку Наташа, по ее собственному признанию, в этот день съела на ленч один только апельсин. Сара решила, что от чая она не откажется. Дать тебе сливок и сахару, только сахар, если можно. Вы побудете со мной? Да, если хочешь. Давай, Таша, возьми лепешку, ты должна что-нибудь съесть». Сара села на край кровати, глядя, как смуглая черноволосая девушка послушно откусывает от сладкой треугольной лепешки. Ей невольно пришло в голову, что шелковая ночная рубашка персикового цвета, которую она одолжила Наташе, странно выглядит в сочетании с ее оливковой кожей. Но, возможно, дело было не только в цвете кожи. По контрасту со знойной, чувственной красотой Наташи светлая рубашка казалась слишком детской, наивно-девственной. «Как ты себя чувствуешь? Уже лучше, спасибо». Доктор наложил повязку на руку, сразу стало легче. Доктор Паттерсон сказал, что это сильный ушиб, хотя рука и не распухла. Он посоветовал щадить левую руку и по возможности не пользоваться ею, пока боль не пройдет. «Мы бы так и не узнали, что ты поранилась, если бы доктор случайно не обнаружил повреждение. Не надо так скрытничать, Таша. Тебе вовсе не обязательно быть стойком, особенно сейчас». Наташа опустила глаза, нервно кроша лепешку на тарелке у себя на коленях. «Я не знаю это слово», – пробормотала она. «Стойк – это человек, который скрывает, что ему больно, и все терпит молча. Но теперь со мной все в порядке, мне не больно». «Нет», – девушка упорно опускала глаза, избегая взгляда Сары. «Очень скоро я смогу уйти, может, даже завтра». Сара пересела на край кровати. «Глупости. Ты останешься здесь, пока не поправишься окончательно». «Но нет, я не могу. Вы слишком добры, но я не должна злоупотреблять». «Хватит, Таша, и не спорь со мной. Работать ты не сможешь. Как ты собираешься вращать швейную машинку больной рукой? И потом, куда ты пойдешь? Тебе страшно возвращаться в свою старую квартиру, да я бы все равно тебя туда не пустила, это небезопасно. Почему ты плачешь? Не надо, все уже в прошлом, все в порядке. Прошу тебя, не плачь. Я не могу удержаться», — прошептала Наташа, закрывая лицо руками. «О, миссис Кокрин, мне так стыдно, ужасно стыдно». Сара отставила в сторону чайный поднос и обняла девушку. «Но почему?» — спросила она, хотя и знала ответ. О сексуальном унижении ей было известно все. «Для меня все изменилось. Того, что было раньше, уже никогда больше не будет». Не в силах ей солгать, Сара тяжело вздохнула. «Скорее всего, ты права, но важно помнить одно. Ты ничего плохого не делала. Ты стала жертвой этого мужчины, но не ты толкнула его на насилие своим поведением или каким-нибудь поступком. Запомни это, Таша. Не в твоей власти было изменить ход событий. Наташа вырвалась из ее объятий. Я это знаю. Умом я все понимаю, но все равно. Мне так грустно и стыдно. Я ничего не могу с собой поделать. Я понимаю, поверь, так легко взять вину на себя, потому что ты чувствуешь себя грязной из-за того, что случилось. Но послушай меня, Таша, не позволяй этому негодяю отравить свою душу. Загляни поглубже в свое сердце, и ты увидишь, что ты ни в чем не виновата. Только так ты сможешь себя спасти. Ты меня понимаешь? Вспомни, какой была твоя жизнь до этого ужасного случая. Вспомни, какой была ты сама. Вспомни все свои надежды и мечты, веру в то, что окружающие люди так же добросердечны, как ты сама. Сара запнулась, утирая слезы со своих собственных щек. Она поняла, что сказала слишком много. Наташа следила за ней напряженным взглядом. «Вот что я могу тебе сказать», — закончила она уже более спокойным голосом. «Со временем тебе станет легче. Время заживляет раны, они рубцуются, и тогда боль уйдет». Сара криво усмехнулась. «Боль может даже закалить тебя. Она сделает тебя сильнее». Обе женщины замолчали. Через некоторое время Наташа сказала, что теперь ей хотелось бы уснуть. Сара забрала поднос и оставила ее одну. «Это потрясающий наряд», — одобрительно заметила Наташа из глубины обитого атласом кресла в спальне Сары. «Очень вам идет. Вы бледная, но вам можно носить контрастные цвета, потому что вы высокая. А таким коротышкам, как я, надо носить одноцветное». Сара посмотрела на себя в зеркало на дверце гардероба. На ней была новая блузка из розового гипюра с буфами на плечах и узкими рукавами до запястья, юбка из черной тафты с пышной оборкой гребешком и шляпа из розовой соломки, отделанная черным брабанским кружевом. Ей хотелось надеяться, что у нее хороший вкус в одежде, но ее подход был скорее интуитивным, в то время как Наташа всегда точно знала и могла объяснить на словах, почему тот или иной предмет одежды кому-то идет или не идет. «Ты не коротышка», — машинально откликнулась Сара, потуже затягивая задорный черный бант на поясе. «Просто ты чуть ниже среднего роста». «Я уже ухожу, мама», — прокричал Майкл в открытую дверь. «Тебе уже пора на урок», — воскликнула она, оборачиваясь. Майкл брал уроки игры на фортепиано, и на этой неделе их перенесли на час вперед. «Ну тогда подойди и поцелуй меня». Он вошел, застенчиво поглядывая на Наташу и бормоча приветствия себе под нос. На новую гостью он взирал как на некую диковинку, из-под тишка рассматривал ее, но почти никогда с ней не заговаривал. Однако Сара была уверена, что скоро он оттает и почувствует себя свободнее. Ей еще не встречался человек, к которому Майкл отнесся бы недоброжелательно. Ему нравилась даже миссис Драм. Как говорится, дальше ехать некуда. Майкл торопливо чмокнул ее в щеку. «Ой, я чуть не забыл. Смотри, что пришло для меня по почте». «Что, мой родной? Просто скажи мне, что это такое? Я тоже спешу». Сара опять повернулась к зеркалу и принялась вдевать серьги в уши. «Это открытка от мистера Макуэйда». Сара опять обернулась к нему. «Правда? Ну-ка покажи. Смотри, он написал печатными буквами. Он не знает, что я хорошо умею читать. Придется тебе написать ему ответ и объяснить, что ты уже грамотный. Прочти мне, милый, что он пишет». «Дорогой Майкл», — с важностью прочел мальчик, — «посмотри, какое великолепное издание на открытке. В нем есть магазины и рестораны, читальни, кеки-гель-бан, биль-бильярдная, даже теннисный корт и поле для игры в поло. На втором этаже имеется галерея, где посетители могут сидеть и беседовать, одновременно глазея на идущих мимо горожан, которых они называют зеваками за то, что те имеют на наглость глазеть на них в ответ». Майкл засмеялся. Слово «зеваки» показалось ему забавным. «Это все? Нет, там еще говорится. Передай своей маме, что я с нетерпением жду 27-го. Искренне твой Александр Макуэйд». «Мам, а что будет 27-го? Это тот вечер, когда он придет на обед. Как это мило с его стороны, правда? Да, правда. Когда мы поедем в Ньюпорт, мамочка? Недели через две. А теперь беги, дорогой, тебе пора. Не заставляй миссис Драм ждать. Занимайся прилежно», — крикнула Сара ему вслед. «Пока». И мальчик исчез, прихватив свою открытку. Продолжая улыбаться, Сара опять повернулась к зеркалу. Собственное выражение немного удивило ее. Она собиралась ущипнуть себя за щеки, чтобы вызвать румянец, но, похоже, в этом не было нужды. Они раскраснелись сами. «Мистер Макуэйт», — задумчиво произнесла Наташа, не поднимаясь с кресла, — «это тот джентльмен, который был с вами, когда вы приехали за мной. Сара сказала, что тот самый. Он друг вашей семьи, он наш архитектор. Мы строим дом в Ньюпорте». «Ах, в Ньюпорте, куда богатые люди ездят на лето». Сара вопросительно взглянула на нее через зеркало. «Какая красивая вещь», — продолжала Наташа, ощупывая шаль из тонкого шерстяного трикотажа Шелли, которую Сара небрежно отбросила в сторону, пока одевалась. «Возьми ее себе», — предложила она. Между ней и Наташей было мало общего, но их объединяла любовь к красивой одежде. А впрочем, может быть, не только это. Кто мог бы сказать наверняка? Наташа не хотела рассказывать о себе или о своей жизни до приезда в Америку, зато она засыпала Сару бесконечными вопросами о ее жизни. Ее завораживали рассказы о том, как живут богачи, ей хотелось побольше знать о театре и вечеринках, о концертах и оперных спектаклях, о людях, которые их посещают. Накануне она нашла в холле визитную карточку, оставленную кем-то, пока хозяйки не было дома, и заставила Сару объяснить ей весь сложный церемониал нанесения визитов и оставления карточек. Обычно Сара находила любопытство Наташи трогательным и была рада любой возможности вывести ее из черной меланхолии. Она с изумлением узнала, что Наташа с жадностью читает городские слухи, скандальный еженедельник, державший в страхе все высшие общества Нью-Йорка. Смешно было слышать, как она с комичной небрежностью на своем запинающемся английском с сильным славянским акцентом роняет в разговоре имена Брэдли Мартина, Гамильтона Фиша, Астеров и Вандербильдов. «Спасибо», — сказала она, бережно складывая шаль, — «но я не могу». Сара давно уже поняла, что Наташа очень горда. «Почему нет? Она тебе к лицу, Таша». Наташа сжала губы и решительно покачала головой. Сара пожала плечами. «Мне пора на работу. Что ты будешь делать, пока меня нет? Учить английский. Мне очень нравится книжка про Трильби-13, которую вы мне дали. Вот и хорошо. Позвони и попроси, чтобы тебе подали чаю, когда захочешь. Желаю хорошо провести время. Я принесу кое-что из твоих вещей, когда вернусь, а остальное мистер Мэтьюс обещал прислать». Наташа только собралась разразиться возражениями, но Сара остановила ее, прищелкнув языком. «Уже хватит, как сказала бы миссис Клейман. Хозяин фабрики говорит, что ты можешь не ходить на работу, пока не поправишься, он не срежет тебе расценки. Только потому, что вы ему звонили по телефону, вы его подговорили, уговорила. А что касается твоей комнаты, какой смысл платить $17 в месяц за жилье, которым ты не пользуешься и куда скорее всего никогда не вернешься? Тогда куда же мне идти?» — простонала Наташа. «Я такая глупая, только одно умею – шить, а рука у меня до сих пор слишком слабая. Денег у меня нет, не скопила, я обуза для всех, кто…» Сара подошла к ней, пока она не начала плакать. «Послушай меня, Таша». Она крепко взяла девушку за подбородок и заставила ее поднять голову. «Сегодня после работы в общине я собираюсь зайти в магазин Локхарта». Наташа невольно улыбнулась. «Как мило». «Нет, я не собираюсь покупать одежду, глупенькая», — засмеялась Сара. «Я хочу поговорить с мистером Локхартом и спросить его, не желает ли он воспользоваться услугами одной одаренной портнихи». Она умолкла, ожидая взрыва восторга, но лицо Наташи осталось неподвижным. «Ты не рада?» – неуверенно спросила Сара. «Да-да, я очень рада. Вы опять слишком добры ко мне. Но заработок на первых порах будет невелик, я это понимаю, но зато условия работы у Локхарта гораздо лучше. А через какое-то время, когда мистер Локхарт увидит, какая ты мастерица, он станет платить тебе больше, и ты сможешь позволить себе снять приличную квартиру». «Да что с тобой, Таша? Ты не хочешь, чтобы я к нему обращалась?» «Нет-нет, я буду вам очень благодарна. Просто мне кажется, что я, наверное, недостаточно хороша для такого шикарного заведения». «Глупости, ты отлично справишься. В один прекрасный день ты сама станешь модельером и будешь создавать для мистера Локхарта платья, которые затмят все, что выпускается в этом городе. Предоставь действовать мне». Сара похлопала Наташу по плечу, чтобы ее приободрить, и выпрямилась. «Если я сию же минуту не уйду, то опоздаю на работу, и мистер Елтелис будет дуться на меня весь день. Могу я передать всем привет от тебя?» «А да, передайте всем мои наилучшие пожелания». Наташа откинулась в кресле и открыла книгу, пользуясь здоровой рукой. Несколько дней спустя Сара укрылась в своем кабинете, чтобы набросать для поварихи меню в преддверии званого обеда, намеченного на пятницу. До торжественной даты оставалось еще 3 дня. Створчатое окно было открыто, теплый весенний ветерок шевелил бумаги у нее на столе. У себя за спиной Сара услышала, как Наташа ставит на блюдце кофейную чашку и переворачивает страницу вечерних новостей. Ее настроение в последнее время несколько улучшилось. Правда, она была по-прежнему молчалива и сдержана, но к ней понемногу стало возвращаться ее природное любопытство. Все подробности жизни в доме Кокрейнов живо занимали воображение Наташи. Простодушные расспросы девушки трогали и одновременно забавляли Сару. Если бы только Наташа могла избавиться от преследующего ее чувства вины да от утомительной привычки на каждом шагу извиняться за свое пребывание в доме и твердить, что она обуза, ее можно было бы даже назвать счастливой, да и Саре было бы легче с ней. Глухой стук, донесшийся из вестибюля, заставил ее положить перо и прислушаться. Майкл лег спать уже час назад, кто бы это мог. «Так-так, а вы кто же такая будете?» — раздался громкий мужской голос. Сара вскочила и поспешила в гостиную. «Бен, какой сюрприз! Я ждала тебя только через 2 дня». Она улыбнулась, чтобы скрыть свое замешательство. Нетрудно было предугадать, как он воспримет присутствие Наташи в своем доме. Ей хотелось поговорить с ним заранее, как-то подготовить его к знакомству с гостьей. Она подошла к мужу и подставила щеку для поцелуя. Никогда раньше Сара так не поступала и сделала это только ради Наташи. Именно подобным жестом жене полагалось встречать супруга после 2-недельной отлучки. «Таша, это мой муж», — самым светским тоном представила его Сара. «Бен, мне кажется, ты еще не знаком с моей подругой Наташей Эминиску. Я пригласила ее какое-то время пожить у нас в доме». Они пожали друг другу руки. «Я очень рада с вами познакомиться», — искренне проговорила Наташа. «У вас очень, очень красивый дом, мистер Кокрин, а ваша жена добра, как сущий ангел. Для меня большая честь, что мне позволили остаться в вашем доме». Бен нахмурился, чтобы скрыть свою растерянность. «Что ж, приятно это слышать», — пробормотал он, не спуская с нее глаз. Сара пристально наблюдала за ними, стараясь увидеть Наташу глазами Бена. Ее настороженно замершее лицо, черные глаза, словно видящие все насквозь. Ее голос с пряным иностранным акцентом звучал тихо и томно. Наташа обладала удивительным даром оставаться неподвижной, сохраняя при этом непринужденность. Она напоминала ожившую статую. «Ладно, дамы», — проворчал Бен, отпустив руку Наташи и возвращаясь к своей обычной бесцеремонной манере. «Вы меня извините, у меня еще полно дел». «Ты уже обедал?» — спросила Сара. «Я могу позвонить. Я поел в поезде», — не оборачиваясь, ответил он на ходу. Подойдя к дивану, Сара подобрала сброшенный Беном плащ, встряхнула его и перебросила через руку, пытаясь скрыть неловкость. Она остро ощущала на себе настороженный, пытливый взгляд Наташи. «Должно быть, Таша считает их с Беном странной парой. Прошу меня извинить», — неестественно бодрым голосом проговорила Сара. «Мне нужно, я должна пойти посмотреть, как там Майкл. Я скоро вернусь». Таша кивнула и проводила ее взглядом. Бена Сара нашла в его кабинете. Она старалась заглядывать туда как можно реже. Эта комната, украшенная головами убитых животных с выпученными стеклянными глазами и холодным оружием, напоминавшим средневековые орудия пыток, наводила на нее тоску. Бен так гордился своей коллекцией, словно речь шла о великих произведениях искусства. Он был уже весь в делах, говорил с кем-то по телефону, кричал в трубку на кого-то из своих подчиненных. Речь шла о биржевых котировках, об акциях, которые требовалось купить или продать завтра с утра пораньше. Вид у него был усталый. Он нуждался в стрижке, веки покраснели и воспалились от переутомления, глаза запали. Толстые короткие пальцы бессмысленно барабанили по столу, пока он говорил по телефону. Сара успела подумать о том, как ей ненавистны его руки, но тут он резко бросил трубку и посмотрел на нее. «Чего тебе? Я хочу поговорить с тобой о Наташе. Кто она такая? Я хочу, чтобы она пожила у нас какое-то время, Бен. Она попала в беду, с ней произошел несчастный случай. Ей нужна наша помощь. Я спрашиваю, кто она такая? Это моя знакомая. В настоящий момент у нее нет работы, но я уже говорил о ней с мистером Локхартом. Он очень влиятельный модельер на 5-й авеню, и хотя сейчас у него нет свободного места, он говорит, что через месяц или два». «Значит, это одна из твоих подопечных?» — возмущенно воскликнул Бен, словно не веря своим ушам. «Чертово эмигрантское отродье! Ну уж нет, будь я проклят! Она иностранка, это верно, но ей не место в моем доме. Пусть убирается отсюда. Руки Сары невольно сжались в кулаки. Но почему? Ей некуда идти. А здесь она никому не мешает. Я не намерен держать у себя в доме иностранку. К тому же она, наверное, еврейка. Понятия не имею. Я никогда. Я не хочу ее здесь видеть. Дай ей денег, но избавься от нее, и поскорее. Сара с трудом заставила себя говорить спокойно. Послушай меня. Никто не знает, что она здесь. Ей нужно нечто вроде тихой пристани, чтобы отдохнуть и прийти в себя. У меня нет времени все это выслушивать, грозно предупредил Бен, снова принимаясь барабанить пальцами по столу. Она аристократка. Он мгновенно вскинул голову, и хотя в его глазах явственно читалось сомнение, Сара поняла, что вдохновение ей послано свыше. Она родом из королевской семьи в Европе, ее отец был графом. Не было смысла уточнять, что мать Таши была цыганкой, а граф, если он вообще существовал, никогда не был на ней женат. Сара видела, что известие о графе и королевской крови произвело впечатление на Бена. Его колебания показались ей настолько комичными, что она чуть не рассмеялась вслух. Однако ее презрение к нему было слишком велико и пересилило смех. Аристократка, голубая кровь ГМГМ. Да, но что за кровь? Голубая еврейская кровь, она пожала плечами. Голубая румынская кровь. Бен потянулся за кипой бумаг и разложил их перед собой на столе. Румынская, ладно, оставь меня в покое. Я подумаю об этом на досуге. Сара не двинулась с места. Можно было считать, что она одержала победу, хотя особого торжества почему-то не испытывала. Было время, когда любая, пусть даже самая пустячная победа на домашнем фронте, одержанная над мужем, приводила ее в восторг, но с тех пор много воды утекло. У Майкла болел живот, но ему уже лучше, сказала она тихо, хотя вряд ли тебя это беспокоит. Я же тебе говорил по телефону, это чепуха, верно, ты так и сказал. Ну что ж, не буду тебе мешать, занимайся своими делами. Сара вышла, затылком ощущая его враждебный взгляд. По крайней мере, ей удалось вывести его из себя. И на том спасибо. 7. Держите, Макуэйт, пропустите стаканчик. Спасибо. Алекс чуть было не добавил. Мне это не помешает, но решил придержать язык. Его слова могли быть восприняты как намек на то, что второй обход претенциозного, нелепого и гнетущего музея ужасов, который Бен Кокрин называл своим домом, покажется ему еще более тоскливым, чем первый. Так и получилось. Ведь на этот раз ему пришлось выслушивать нудную и полную самодовольство историю каждой попадавшейся им на глаза египетской плошки, японской вазы, тюрингской чашки или французской шкатулки, украшенной перегородчатой эмалью клуазане. Констанция на каждом шагу охала и ахала от восторга, но она была куда лучше, чем Алекс, искушена в светских уловках, и ему не терпелось услышать от нее после вечеринки, что она на самом деле думает о доме Кокрейна. Донованы, Гарри и Летиция были просто сражены на повал. Они очень скоро исчерпали все известные им выражения восторга и оставшуюся часть тура по дому провели в молчаливом и, по всей видимости, неподдельном восхищении. Теперь, когда все они опять вернулись в алую гостиную, названную так Беном из-за обитых кроваво-красным софьяном стен и мексиканских попон, служивших шторами на окнах, сам Алекс мысленно окрестил ее ареной для боя быков. Ему захотелось узнать, куда, черт побери, подевалась хозяйка дома. Алекс был рад, что ей хватило ума отлучиться, пока Кокрин демонстрировал гостям свое жилище. Ни один разумный человек не стал бы ее этим попрекать. Но он 2 недели думал о ней, не переставая, и сейчас ему хотелось поскорее ее увидеть. Его терпение было на исходе. Он чуть было не спросил напрямую, где миссис Кокрин, но решил промолчать, опасаясь выдать свой интерес. Это само по себе казалось невероятным, ведь Алекс в совершенстве овладел искусством прикидываться невинной овечкой ради усыпления бдительности ревнивых мужей и сам скромно считал себя гроссмейстером в этом деле. «Ну что, Макуэйт, как идут дела в Ньюпорте?» «Дела идут хорошо, Бен. Мы разработали график поставок оборудования и материалов на весь срок строительства», а подрядчик готов приступить к работе в июне. Я подготовил временную рабочую контору В. Я хочу, чтобы закладка первого камня прошла 3 июня. 3 июня? Ну что ж, это суббота. Я даю прием, все важные ньюпортские шишки уже приглашены, и это будет 3-го. Готовы вы или нет, значения не имеет. Мы можем воткнуть лопату в землю, вот и вся церемония. А сам прием состоится в казино. Да, я понимаю. Что ж, никаких затруднений. Вы там будете, разумеется, и Агдин мне обещал приехать. Это хорошая реклама для его компании, разве нет? Я ему так и сказал. Алекс молча кивнул, пытаясь вообразить, с каким лицом его начальник выслушал сообщение о том, что компания Дрипера, Сноу и Агдина нуждается в рекламе со стороны Беннета Кокрейна. Да, я там буду, на мой взгляд. Слушайте, Гарри, что это за история насчет проверки моих скотобоин на предмет соблюдения кошерных правил при забое скота? Какой еще кошерности им не хватает? Вы что, парни, с ума посходили? Вы тоже голосовали за посылку инспекторов? Какого черта? Алекс скрипнул зубами и еще крепче стиснул в руке стакан с выпивкой, когда Кокрин, повернувшись к нему спиной, обратился к Доновану, сидевшему рядом со своей толстой женой. Донован был членом городского совета. Ходили слухи, что он, как и другие городские бонзы, ведавшие недвижимостью, с удобством устроился в кармане у Кокрейна. «У нас не было другого выхода, Бен. Мясники в Истсайде. Что значит «не было другого выхода»? Это дело касается только евреев. Вот пусть раввины и следят, чтоб все было чисто». Бен заговорил громче. «Это означало, что он хочет, чтобы Констанция и жена Донована перестали разговаривать и прислушались к его словам. Очевидно, ему даже в голову не приходило, что его рассказ не вполне подходит для дамских ушей. Они нанимают специального парня для этого дела. Он втыкает нож бычку в горло, и тот истекает кровью. Но если парень не сделает все по правилам, например, перережет ненароком дыхательное горло или пищевод, дежурный раввин, который сидит и за всем наблюдает, говорит, что мясо не кошерное, и они выбрасывают всю тушу. После этого она годится только для таких, как мы. Но поступают жалобы, Бен, возразил Донован. Люди утверждают, что мясо не всегда было кошерным, даже несмотря на... А господи, Гарри, да кому какая разница? Думаете, кого-нибудь из жидов, поедающих в кошерном ресторане свой сочный бифштекс, интересует, истек ли бычок кровью, как положено, или ему просто размозжили голову? Просто правительство любит всюду совать свой нос. Пусть покупатель сам о себе позаботится. Так в этой стране. Нет, вы посмотрите, кто соизволил к нам пожаловать. Добрый вечер. Прошу прощения, мне очень жаль, что я опоздала. С моей стороны это ужасно невежливо, но Майкл закапризничал и не хотел отпускать меня. Миссис Донован, очень рада снова вас видеть. И вас, мистер Донован. А вы, должно быть, миссис Чейни, как поживаете? Я Сара Кокрин. Алекс поставил свой стакан и подошел к ней. Какой-то инстинкт толкал его встать между нею и Кокрином. Господи, как она была прекрасна, стройная и элегантная в эффектном шелковом наряде цвета полуночной синевы, с высокой прической в неоклассическом стиле, который он никогда раньше не видел. Но в ее лице, пока она с улыбкой приветствовала гостей, ощущалось напряжение, какая-то нервозность, которой не было две недели назад, когда он встречался с ней наедине. Не меньше 10 раз за это время Алекс порывался позвонить ей под каким-нибудь надуманным предлогом, но так и не решился. Вспоминала ли она о нем, догадаться по лицу было невозможно, оно ничего не выражало, кроме обычного дружелюбия, когда она протянула ему руку для приветствия. Ее муж вручил ей бокал шерри и осведомился приглушенным, как ему самому казалось, голосом, что, черт подери, ее так задержало. Сара проговорила в ответ что-то такое, чего Алекс не расслышал. Он лишь увидел, что Бену ее слова не понравились. Она отошла от мужа и обратилась к дамам. Прислонившись к вычурной каминной полке красного мрамора и для вида прислушиваясь к разговору Кокрейна с Донованом о капиталовложениях в муниципальные акции, Алекс начал мысленно сравнивать Констанцию с Сарой. Какой поразительный контраст. Одна темноволосая, другая светлая. Одна приземленная, другая воздушная. Одна грубоватая, другая утонченная. Нет, это несправедливо, одернул себя Алекс. На самом деле Констанцию никак нельзя было назвать грубой. Во всяком случае, в сравнении с любой другой женщиной, у него сердце не лежало приводить ее с собой сегодня, но, услыхав о том, что свой первый вечер в городе после двухнедельного отсутствия он собирается провести без нее, она закатила ему такой скандал, что выбора у него не осталось. Он и самому себе не смог бы объяснить, почему ему так не хочется приводить Констанцию в этот дом. Ее не стыдно было пригласить на обед и познакомить с кем угодно, ведь она была привлекательной и, безусловно, респектабельной молодой вдовой. Покойный мистер Чейни, адвокат по уголовным делам, скончавшийся в городском апелляционном суде прямо во время прений сторон, оставил ее вполне обеспеченной. Алекс полагал, что именно Констанция свела его в могилу своим неуемным темпераментом. Черт возьми, она соблазнила его самого всего 2 часа назад перед самым походом в гости. Отослала горничную и заставила его обслужить себя прямо на парчевом диване в своей гостиной, оправдываясь тем, что разлука была слишком долгой и она сильно стосковалась. В постели она была пылкой, ненасытной, несдержанной и лишенной каких-либо комплексов. Как раз то, что нужно мужчине. В эту минуту Сара засмеялась каким-то словам Констанции. Ее искренний смех взволновал Алекса и вызвал у него на губах улыбку. Он страстно желал ее, ему не терпелось разрешить ее загадку. С другими женщинами это не представляло труда. Достаточно было уложить их в постель. Но он чувствовал, что к Саре подобная тактика неприменима. Загадка могла так и остаться неразрешенной, даже если бы ему удалось одержать победу. И все же с чего-то надо начинать. Какой она будет? Холодной и молчаливой? Молчаливой, да, пожалуй, но он почему-то не думал, что она окажется холодной. Вот она повернулась кругом, и Алекс, проследив за ее взглядом, увидел Майкла, стоявшего в дверях. Малыш был в клетчатом халатике поверх пижамы и держал за руку грозную миссис Драм. «Заходи, дорогой, пожелай всем спокойной ночи». Мальчик робко переступил через порог гостиной и направился прямиком к матери. Со всех сторон послышались возгласы и вздохи умиления, лишь усилившие его смущение. Подойдя к Саре, он наклонил свою светлую кудрявую головку и уцепился за ее руку. Она что-то шепнула ему на ухо, и Майкл выпрямился, повернувшись к гостям. Констанция пожелала узнать, сколько ему лет. Он ответил застенчиво, но с достоинством настоящего маленького джентльмена, назвав ее, по материнской подсказке, миссис Чейни. Миссис Донован сказала, что у нее дома остался сын почти того же возраста и что Майкл должен как-нибудь прийти в гости, чтобы с ним поиграть. Мальчик вежливо поблагодарил ее за приглашение. Потом Майкл поздоровался с мужчинами. Когда очередь дошла до Алекса, тот сунул руку в карман и протянул малышу завернутый в лист чертежной кальки наконечник индейской стрелы, найденный на стройке в Ньюпорте. Пока Майкл, как зачарованный, разглядывал грубо отесанный кусок кремня и пытался понять, что это такое, до Алекса донесся запах мыла и чего-то еще чистого и нежного, присущего детям. Совершенно неожиданно ему вдруг захотелось подхватить Майкла на руки и крепко-крепко обнять. Подавив это неуместное желание, Алекс объяснил онемевшему от восторга мальчику, что представляет собой его подарок. Пока они вместе гадали, сколько лет может быть чудесной находке и какому индейскому племени она принадлежала, Кокрин прервал их в своей обычной бесцеремонной манере, напомнив с излишней суровостью, что Майклу давно пора спать и он немедленно должен отправиться в кровать. Алекс мгновенно перевел взгляд на Сару. Ему удалось заметить в ее глазах смятение и боль, прежде чем она успела опустить ресницы. Майкл тотчас же послушался и подбежал к отцу. Кокрин грубо обхватил его своими медвежьими лапами. Алекс отвернулся и поспешно схватил свой стакан, усилием воли прогоняя страшные воспоминания, которые давно уже считал похороненными в глубинах сознания. Майкл ушел в сопровождении миссис Драм. Вскоре после этого Сара встала и пригласила всех к столу. Алекс поставил стакан и двинулся к Констанции, но Кокрин его опередил, с фотоватой улыбкой предложив ей руку, и повел ее в столовую. Донованы последовали за ними. Сара остановилась у двери, улыбаясь Алексу светской улыбкой хозяйки дома. Больше всего на свете ему хотелось сделать эту улыбку настоящей. Он сказал: «Я много раз хотел вам позвонить». Взгляд серо-голубых глаз смягчился, и Алекс подошел ближе. Но потом она спросила: «Зачем?» 3 или 4 ответа мгновенно пришли ему на ум, но каждый из них изменил бы все и навсегда, разрушил бы связавшую их хрупкую дружбу. Как ни призрачна была эта дружба, Алекс не хотел ее терять. «Чтобы узнать, что сталось с вашей подругой, нашла ли что-нибудь полиция, вот оно что». Сара отвернулась так быстро, что он не успел разобрать, что означает новое выражение, промелькнувшее в ее глазах. «Неужели разочарование?» Она сказала, что Наташа по-прежнему живет у них в доме и постепенно поправляется, что для нее, возможно, вскоре найдется место портнихи в ателье одного знаменитого нью-йоркского модельера. «Полиция?» «Нет, полиция ничего не обнаружила и не имела никаких зацепок». Алекс пробормотал в ответ что-то сочувственное, потом спросил: «А как вы себя чувствуете? Мне показалось, у вас немного утомленный вид». «А нет», — торопливо возразила Сара, — «я чувствую себя прекрасно». «Ну как вы нашли Ньюпорт?» Сезон еще не начался, и там довольно тихо. Бен говорит, что вы собираетесь провести в Ньюпорте большую часть лета. Да, вместе с Майклом. Мы уже предвкушаем эту поездку. Алекс пристально поглядел ей в лицо, подмечая плотно сжатые губы, туго натянутую кожу на скулах, темные круги под глазами. Не похоже, что она предвкушает удовольствие от поездки в Ньюпорт. И он не поверил, что она прекрасно себя чувствует. Но открыто уличить ее в том, что она говорит неправду, он не мог. Не такие у них были отношения. Сара отвернулась, словно ощутив его недоверие, но давая понять, что у нее сейчас нет ни сил, ни времени на споры, что-то тихо сказала насчет обеда и других гостей и выскользнула за дверь. Алекс нагнал ее в два шага и бережно, но решительно взял под руку. Они вместе прошли по коридору, не обменявшись больше ни словом. Обед был искусно приготовлен и красиво сервирован, но Алекс еле высидел до конца, настолько томительной и удручающей была атмосфера за столом. Позже, когда он провожал Констанцию, та заявила ему, что прекрасно провела вечер. Вначале он не мог поверить своим ушам, но вовремя сообразил, что в отличие от нее уже смотрит на все происходящее в доме Кокрейнов глазами Сары. Почти весь обед он просидел в непривычном для себя молчании, прислушиваясь к чужим разговорам и невольно подмечая зловещие подробности. Да, Беннет Кокрейн был настоящим хамом, это Алекс уже усвоил, но лишь в этот вечер он понял, насколько Бен может быть опасен. Он оказался не просто грубым и бесчувственным самодуром, за которого Алекс принял его поначалу. Нет, за этим примитивным фасадом крылось нечто большее. В жестокости Бена была своя система, в его оскорблениях чувствовалась изощренность. Он был способен на удивительное коварство. Он умел быть обаятельным с женщинами, такого Алекс от него не ожидал и был неприятно поражен, глядя, как хозяин дома напропалую любезничает с Констанцией. Но, хотя Кокрин не щадил ничьих чувств, главной мишенью его злобы неизменно становилась Сара, и при этом он искусно маскировал свои удары. Не обращаясь прямо к ней, он рассуждал об англичанах вообще, глупых, надутых, чванливых, холодных, ни на что путное негодных людишках, пускающих в ход свои титулы, чтобы заполучить то, что в этой стране достается только честным трудом. К тому же он обладал удивительной способностью втягивать в эти замаскированные атаки других, делая их своими сообщниками. Алекс с изумлением услышал, как Летиция Донован соглашается с ним и даже рассказывает в виде примера историю одного своего знакомого англичанина, отличавшегося особой напыщенностью. Можно было подумать, будто никто из них не знал, откуда Сара родом. С дьявольской ловкостью Кокрин нашел наиболее уязвимую сторону в характере своей жертвы и приберег для нее самые ядовитые стрелы. В случае с Сарой это было ее сочувствие к переселенцам и работа в эмигрантском центре. В этот вечер не было разговора о жидах, итальяшках и тупоголовых Пэдди, зато темой обсуждения стал тот экономический вред, который эти людишки, эти ничтожества, по мнению хозяина дома, наносит настоящим американцам. Новые переселенцы, утверждал Кокрин, отнимают у американцев работу, даже сам дух предпринимательства, некогда сделавший эту страну великой, размывается под тлетворным влиянием чужой крови. Поскольку Кокрин никому не давал вставить слово, а главное, поскольку он был богат до неприличия, все с ним соглашались. Даже Констанция принялась кивать и поддакивать, когда он заговорил о том, как наплыв чужаков систематически уничтожает все то, что раньше делало Нижний Манхэттен привлекательным и пригодным для жилья. Сара каким-то чудом выдержала большую часть этой демагогии с натянутой вежливой улыбкой. Ее самообладание привело его в восхищение и в то же время всколыхнуло другие чувства. У него возникло желание спасти ее. Но даже сверхчеловеческая выдержка изменила Саре, когда слово взял Гарри Донован. Он поддержал Бена и высмеял рекомендации, содержавшиеся в каком-то документе под названием «Доклад комиссии по многоквартирным доходным домам». «Неужели», — возразила она с обезоруживающей мягкостью, — «кто-то может спорить с докладом, где говорится, что условия жизни в многоквартирных домах нуждаются в улучшении?» «Ну, может быть, и нуждаются», — снисходительно уступил Донован, «но этот доклад заходит слишком далеко». Он бросил взгляд на Бена в поисках одобрения и получил его в виде нескольких энергичных кивков. «Попробуйте сделать там ремонт, миссис Кокрин, и не успеете оглянуться, как эти люди опять все поломают. Я это видел не раз и не два. Донован был дородным светловолосым мужчиной с розовыми щеками и водянистыми светло-голубыми глазками. Брат его жены владел бурно расширяющейся сетью прачечных. Секрет процветания оказался до смешного прост. С тех пор, как Донован был избран членом городского совета, его Шурин, разумеется, по чистой случайности, стал получать множество заказов от муниципальных служб на прачечные услуги. И вообще, где это сказано, что честные налогоплательщики обязаны обеспечивать жильем людей, которых вообще никто сюда не приглашал? Загремел в гостиной голос Кокрейна. А кто не может сам обеспечить себе достойную жизнь в этой стране, тот пусть лучше убирается во свояси, черт побери. Не могу не согласиться с вами в этом, Бен, поддакнул Донован. Сара заговорила с тихой страстностью. 3/4 населения Нью-Йорка живет в доходных многоквартирных домах. Здания перенаселены, они представляют собой пожарные ловушки, без элементарной санитарии и вентиляции. Сотни людей, не знающих языка, не имеющих связи или знакомств, теснятся в крошечных комнатушках. Их душит нищета, им некуда податься, у них нет выбора. Так пусть убираются, откуда пришли. Прогремел Кокрин, заглушая ее голос. Зачем они сюда понаехали? На что они рассчитывали? Кучкуются тут, как в муравейнике, и еще жалуются, что им плохо. Это большая страна, заявил он, раскидывая руки в стороны, места хватит всем. Пусть двигаются на запад, на юг, куда угодно. Это страна великих возможностей, разве не так? Все начинают с нуля. Я не прав, все закивали и заговорили, выражая свое согласие. Алекс не сводил глаз с Сары. Она нервно вертела ложечку на кремовой кружевной скатерти. Ее лицо осталось невозмутимым, но длинные пальцы, вращающие ложечку, побелели от напряжения. Конечно, гораздо легче рассуждать за обедом из омаров и телячьей вырезки, сидя на стуле в стиле Людовика XVI за венецианским столом работы мастеров Возрождения. Она смягчила свои слова улыбкой, заставивший всех остальных собеседников заулыбаться в ответ. Один только Кокрин сохранил серьезность. Особенно легко рассуждать белоручкам, которые живут по-королевски, не ударив для этого пальцем о палец. Кстати, омары были превосходны, тактично заметила Констанция, чтобы сгладить неловкость, когда молчание затянулось слишком надолго. Вы получаете их из мына. Сара откинулась на стуле. Напряжение ушло из ее лица, сменившись утомлением. Краткий взгляд, который она послала мужу через весь стол, был полон усталости, презрения и ненависти. Алекс его перехватил, и ему стало не по себе, но вот заметил ли этот взгляд кто-либо еще, сказать было трудно. Никто не подал виду. Вскоре вошла горничная и что-то тихо сказала на ухо хозяйке. Сара положила вилку и виновато улыбнулась. «Прошу меня извинить, я покину вас на несколько минут. Мне надо подняться к Майклу». «Уж не заболел ли он?» – забеспокоилась миссис Донован. «Нет, ему просто приснился дурной сон. В последнее время они беспокоят его все чаще. Я скоро вернусь». «Обойдется», – властно оборвал ее Кокрин. «Майкл просто избалован, вот в чем все дело. Пока он знает, что ты примчишься по первому зову, ему будут сниться кошмары. Карла говорит, что он 20 минут плакал не переставая. Бен, думаю, мне следует». «Я сказал, обойдется». Наступило напряженное молчание. Сара с величайшей аккуратностью сложила салфетку и положила ее рядом со своей тарелкой. «Знаете», — сказала она негромко, ни на кого не глядя, «я, пожалуй, все-таки загляну к нему на минутку. Прошу вас, не ждите меня с десертом». С этими словами она поднялась и вышла из комнаты. Алекс прервал вновь установившееся молчание и начал рассказывать о Ньюпорте, хотя и сам едва ли понимал, что говорит. Злобные бульдожьи глазки Кокрейна грозно сощурились, не отрываясь от бокала с вином, который он вращал по столу. Взгляд Алекса неотступно следил за маленькими пухлыми ручками, такими нелепыми при его могучих бицепсах и широких, по-борцовски сутуловатых плечах. Алекс был рад, что Сара выиграла эту схватку и настояла на своем. Мысль о том, что Майкл лежит один в темноте и плачет, была для него невыносима. Но он не мог не спросить себя, какую цену ей придется заплатить за свою победу. Это было ее обычное наказание, грубое, жестокое и примитивное. Вот уже больше года Бен не прибегал к этому способу, но ни Сара, ни он сам ничего не забыли. Хорошо еще, что все произошло очень быстро. Она знала, что в этот вечер так оно и будет, и даже успела подумать, что это к лучшему. Иногда Бен откладывал свое возмездие и муки ожидания, которые испытывала Сара, доставляли ему дополнительное удовольствие. Но в этот вечер она вывела его из себя, и у него не хватило терпения потомить ее неизвестностью. Время он рассчитал с дьявольской точностью. Открыл дверь в ее комнату в тот самый момент, когда она гасила лампу на ночном столике. Во внезапно наступившей темноте Бен был невидим, но Сара слышала, как он приближается, и знала, что он сейчас сделает. В своей белой ночной рубашке она была отличной мишенью. Его руки тисками сомкнулись у нее на плечах. Тихий крик, бессловесный и бесполезный протест, невольно исторгся из ее груди, когда раздался треск рвущейся ткани. Ее руки взметнулись и попытались его оттолкнуть. «Ты больно много на себя берешь», — прошипел Бен, опрокинув ее на постель. И зачем только она начала сопротивляться? Но Сара не могла, просто не могла покориться, не оказывая сопротивления. Его потное тело всей своей тяжестью придавило ее к матрацу. «Ты пыталась выставить меня дураком перед гостями». Она прервала поток грязных ругательств, прошептав: «Мне и пытаться не пришлось, ты успешно справляешься сам». Бен вцепился ей в волосы и вскинулся, чтобы перевернуть ее лицом вниз. Не было нужды зажимать ей рот. Он знал, что она не закричит. Спавший в соседней комнате Майкл мог бы услышать. Сара лишь приглушенно ахнула, когда он овладел ею, используя свое тело как таран. Именно в этот момент ее сознание обычно отключалось. Она цеплялась умом за какой-нибудь образ из прошлого или будущего и держалась за него до самого конца. Но в эту ночь Сара никак не могла перестать сопротивляться. Боль, синяки, кровоподтеки, все это не имело значения. Она должна была любой ценой сбросить с себя эту ненавистную тушу. Пусть он ее убьет, ей все равно. Но Бен ее не ударил, последние лет пять он ее не бил, потому что знал более верный способ. Больно тиская ее груди и не отпуская, он заставил ее подняться в постели. Она ощущала его глубоко в себе. Он прохрипел ей в волосы: «Мы отошлем Майкла в закрытую школу». «Нет, нет, это пойдет ему на пользу. Есть одна отличная школа в Германии, военная академия, умоляю». Он чуть не кончил в эту минуту. Она всем телом ощущала его непристойное возбуждение. Как раз то, что ему нужно. Они сделают из него настоящего мужчину. Сара начала проклинать его. Он дернул ее за волосы. Голова резко откинулась назад. Она застонала. Осенью. Он отправится туда осенью. Ощутив ее слезы у себя на запястье, Бен совсем потерял голову. «Цаппа!» — проскрежетал он, словно это было ругательство. Их бедра громко шлепались друг о друга. Звук получался нелепый и громкий, словно прачка стирала белье вальком. Это был торжествующий, победный звук, но Сара порадовалась, услыхав его, и возблагодарила Бога. Бен опять толкнул ее вниз и кончил, кряхтя и скрипя зубами. Когда все закончилось, на него напало игривое настроение. Он не сразу ее отпустил, удержал на постели, поглаживая и тиская ее ягодицы. «Спокойной ночи», — прошептал Бен ей на ухо. Как только его руки отпустили ее, Сара вскочила с постели, но ноги у нее тут же подкосились, она рухнула на колени возле кровати. В тусклом свете, падавшем из коридора, она на мгновение увидела его обозначенную силуэтом массивную спину и тяжелый зад, пока он выходил из комнаты. От отвращения желчь подкатилась к горлу. Пришлось ухватиться за простыню, чтобы подтянуться и рухнуть на постель. «Он блефует», — твердила себе Сара, — «иначе и быть не может. Если он отошлет Майкла, у него не останется оружия, которое он мог бы использовать против нее. Он просто хочет ее обмануть». Ее охватил озноб. Она натянула одеяло и укрылась с головой, но так и не смогла унять дрожь. Да, это обман, еще одна уловка, чтобы ее помучить, вот и все. Может быть, ему что-то от нее нужно. Но что, что она могла ему дать в обмен на Майкла? Сара спрятала лицо в подушку, чтобы заглушить тихий крик отчаяния. У нее больше ничего не осталось, ей нечего было отдавать. 8. Алекс подхватил бокал шампанского с серебряного подноса у проходившего мимо официанта. Оркестр тем временем заиграл еще один вальс. Бедняга-официант был наряжен английским лакеем 18 века. Штаны до колен, белые чулки и пудренный парик. Несчастное чучело. Ничего не поделаешь, он был частью реквизита для вечеринки. Алекс прикинул, что стоимость одного только угощения, выставленного на столах под звездами в знаменитой подкове, внутреннем дворе Ньюпортского казино, примерно равна половине его годового жалования. А ведь это всего лишь первый ужин. В полночь был предусмотрен второй, еще более изысканный. Вот только неизвестно, удастся ли им всем дотянуть до полуночи. Судя по количеству приборов, кокрейны ожидали не меньше 200 гостей, всех важных шишек Ньюпорта, но пока что на приглашение откликнулись не более 40 человек. Меньше половины от этого числа почтили своим присутствием церемонию закладки первого камня, состоявшуюся ранее. Важные шишки, что и говорить, разряженные, как павлины, они чувствовали себя явно неловко, стоя вокруг траншеи посреди купленного Кокрейном участка и слушая, как он нарекает свой новый дом Эдемом. Эдем, черт бы его побрал. Алекс вспомнил, как вежливая улыбка изменила Саре при этих словах, но она упорно смотрела вниз, как будто ее зачаровал вид ямы, которую рыл ее муж, нажимая подошвой нелепо выглядевшего лакированного ботинка на край залепленного землей заступа. Алекс мысленно приказал ей посмотреть на себя. Ему хотелось улыбнуться ей, сказать глазами: «Никто из тех, кто вас знает, не поверит, что вы имеете к этому хоть какое-то отношение». Но она так и не взглянула на него. Вероятно, Сара не нуждалась в его поддержке. Скорее всего, она давным-давно выработала для себя какую-нибудь утешительную философию. И в самом деле, если бы Сара беспокоилась о том, что люди о ней подумают только потому, что она жена Беннета Кокрейна, она довела бы себя до умопомешательства. И все же Алекс не мог не спросить себя, как она воспринимает тот грандиозный светский провал, которым обернулся этот вечер. Аренда здания казино, должно быть, обошлась Кокрейну в кругленькую сумму. В 11 часов гостям предстояло насладиться выступлением танцевальной труппы, нанятой Беном на этот вечер и выписанной Йен Массе 14 с бродвейского ревю. Мало того, каждому гостю был презентован сувенир. Дамам – жемчужные броши, джентльменам – бриллиантовые булавки для галстуков. Орхидеи, камелии, огромные тепличные розы водопадами низвергались отовсюду, цвели на искусственных клумбах, переплетались с зелеными решетками вдоль длинных извилистых дорожек. Этот вечер, безусловно, должен был ознаменовать триумфальное вступление Кокрейнов в высшее общество Ньюпорта. На деле он ясно показал, что их не пустит даже на порог. Со стороны можно было подумать, что Бен специально вознамерился продемонстрировать всем тщетность своих попыток прорваться в большой свет. Даже если бы он нарочно решил выставить себя дураком, то при всем желании не преуспел бы больше. Если бы не Сара, Алекс мог бы даже порадоваться унижению хозяина вечеринки. Но он остро ощутил ее расстройство, оглядывая ряды пустых столов и стульев, целую армию ливрейных официантов, праздно слонявшихся вокруг, потому что им некого было обслуживать. Сара танцевала с Беном. На расстоянии, в романтическом свете свечей и розовых фонариков, ее лицо казалось безмятежным, однако Алекс уже знал, сколь выразительной может быть надетая ею маска. Считала ли она этот вечер своим личным поражением или заранее знала, что это произойдет, и теперь беспокоилась лишь о том, что скажет Бен? Алекс подозревал, что у нее не сохранилось иллюзий. Завоевать место в обществе – это была цель ее мужа, а не ее собственная. Ему вспомнился ее кабинетик, заставленный книгами, увешанный картинами и фотографиями. Он не сомневался, что она была бы счастлива вести тихую жизнь в уединении. Все эти лихорадочные попытки вскочить на ходу на светскую карусель были не по ней. Но, подумал Алекс, может быть, я обманываю самого себя, может быть, она уже не способна к тихой жизни, потому что роскошь, которая ее окружает, стала для нее привычной. Может быть, она уже не мыслит для себя существования без всех этих побрякушек и воспринимает их как нечто само собой разумеющееся. Угрюмо потягивая шампанское, он неотрывно наблюдал за ней. Ее бальное платье с низким декольте было царственного пурпурного цвета. Кружась в танце, Сара перебросила длинный шлейф через руку. Платье было украшено расшитым бриллиантами корсажем, о стоимости которого Алекс мог только гадать. На стройной шее сверкало ослепительное ожерелье из бриллиантов и сапфиров. Несомненно, она, как и Констанция, дважды в год совершает паломничество в Париж для закупки нового гардероба. В эту минуту на ней было навешано столько драгоценностей, что их стоимости вполне хватило бы на годовой бюджет какой-нибудь маленькой страны. Впервые ему в голову пришла мысль, уж не чувство ли вины заставляет ее помогать бедным. Если так, то она пребывает в заблуждении, хотя ее мотивы достойны всяческого восхищения. К тому же Алекс был почему-то уверен, что блестящая идея увешать жену драгоценностями с головы до ног, как рождественскую елку, изначально принадлежит Бену, а не Саре. «Не танцуете, Алекс? В чем дело? Разве мало хороших женщин?» Он не заметил подошедшего к нему Джона Огдена, пока тот не заговорил. «Возможно, Позже, улыбнулся Алекс и поставил бокал на поперечную перекладину садовой решетки, на которую опирался. «А я-то думал, что вы не примените воспользоваться обилием дамского общества, мальчик мой. Подумайте только, какое приданое у всех этих дочек». Алекс подкрутил усы, пытаясь про себя решить, являются ли обращенные к нему слова оскорблением или нет. Вообще-то это не имело значения, он в любом случае ответил бы любезной улыбкой, но неприятно было думать, что его, так сказать, алькованные привычки хорошо известны человеку, который дает ему работу. «Я хотел поговорить с вами о временном помещении, которое вы тут для себя оборудовали, Алекс», — сказал Агдин, сменив тон с шутливого на серьезный. Этого вопроса он почти ожидал. «Ваше неодобрение меня очень удивило бы, Джон», — дипломатично заметил Алекс. «Я это сделал не ради своих удобств, а прежде всего в интересах дела». Он арендовал на Pebble Drive, примерно в полумиле от города, дом, стоявший наполовину в лесу и наполовину на воде, и превратил часть помещения в контору. «Там есть телефон, я могу связаться с Нью-Йорком за несколько минут, если мне понадобится. Все это мне известно. Этот дом – идеальное место для того, кто намерен в тишине и покое провести здесь лето. Но для фирмы это плохая реклама. Вы стали невидимкой, поселившись на отшибе, в лесной глуши. Я не стал бы называть это. Надо было снять помещение на Бельвью, или на Нарагансет-Авеню, или на Темс-стрит, короче говоря, в центре города. Мы строим здесь дом ценой в $1 миллион. Для нас было бы лучше иметь временное представительство там, где все смогут его увидеть».